Адамант. К ассоциации Оригена при обществе имени Рериха. Адамант. Замечательно это наименование, оно лучше всего выражает сущность великого имени, вокруг которого мы собрались. Часто наименования даются только после смерти, но иногда определенные качества так ярко выражены, что уже в жизни лицо осеняется определенным знаком. Адамант – твердейший алмаз, несломимый, режущий даже твердое. Ориген Адамант. Не выражено ли в этом слове все почитание великим учителем истины, которое не могло быть потрясено ни лишениями, ни обещаниями, ни обычаями? Ориген назван учителем церкви. Но, конечно, он мог быть назван и святым, мог быть признан отцом церкви и мог в течение жизни иметь высшее церковное назначение и отличие. Вместо того, чтобы стать архиепископом, Ориген оказался узником. Может быть, в одной темнице с преступниками. Церковный собор вменяет ему следующее, цитирую: «Ориген – чудо своего века, по необычайности своего ума и глубине своего образования, был обвинен на двух Александрийских соборах при жизни и после смерти на Константинопольском соборе. Ориген неправильно мыслил о многих истинах христианской церкви, распространяя языческие учения о предсуществовании души. Он неправильно отражал учение Христа, полагая, что определенное число духовных существ, равнодостойных, были созданы, из которых одно устремлялось с такою пылающей любовью, что объединилось с высшим словом и стало носителем его на земле. Придерживаясь верования в воплощение Бога, Слова и в творение мира, Ориген неправильно понимал крестную смерть Христа, представляя ее как имеющую духовное соответствие в духовном мире. Он слишком много уделял воздействиям сил природы, которыми одарено наше естество». Конец цитаты. С точки зрения современности невозможно понять, как могли эти обвинения донести до темницы, ведь во всем облике Оригена так ярко выражено стремление к истине, которое не только не умаляет, но наоборот, открывает безграничный кругозор для священного единения с Вышним. Множество трудов Оригена, из которых не все дошли до нас и не все переведены и опубликованы, показывают поражающую образованность и светоносный устремленный ум. Но враги Оригена, чтобы еще более утвердить его значение, прибегли к обычному своему средству – преследованию. Позабыв еще недавнюю великую Голгофу, они решили именно во имя великого мученика Голгофы сделать мученика и из Оригена. Они забыли, что терновый венец есть высший знак славы. Обратимся к истории многих мученичеств. В своем разнообразии эта печальная история являет нам торжественные законы последствия самоотверженности. Если возможно в чем-либо выразить высшее понятие истинной славы, то, конечно, оно будет соединено с самопожертвованием Адамантовым. Говоря о мученичествах, вспомним изображения их замечательными художниками. Обернемся на картины Иеронима Босха, Питера Брейгеля, Дюрера, Арканьи и других одинаково великих созидателей и посмотрим, какие они избрали типы для палачей и преследователей. Не покажется ли вам, что в этих тупых, озверелых ликах вы узнаете какие-то образины, встреченные вами и в наше время? Поистине, живут еще темные и отрицательные типы, но именно они также действенно обращают нас к тем символам, от которых излучается свет великий. От преследователей вы неизбежно обернетесь к великому преследуемому, к мощному понятию адаманта. Пусть же это качество сделается и вашим отличием. Около этого качества вы найдете неустанный творческий путь. Вы найдете все вмещения, неумоления и неугомонное стремление к свету. Изучая творение Оригена, вы найдете в себе стремление к тем же основам «de principii». Светоносная высокая логичность автора передаст вам через все века то же упорство, откровенность, мужество, прозорливость. Короче говоря, вы воспламенитесь для ваших лучших работ и творений. Без этих качеств вам будет трудно осознать, что подражать Вышнему вы можете прежде всего в творчестве. Вспоминаем, как 10 лет тому назад мы начинали Институт Соединенных Искусств в Доме Греческого Собора. Почтенный отец Лазарес первый приветствовал наше просветительное начинание, которым мы выражали нашу веру в то, что только красота и знания могут объединить и вести человечество к истинному счастью и благосостоянию. Лазарес так понимал, что прекрасное и мудрое являются столпами религии. Если мы начнем искренне писать историю прекрасного, тем самым мы должны писать и историю религий, и обратно. Начиная с религии, мы неизбежно придем к прекрасному. Прекрасные мысли, они Светлокрылые создатели будущего донесли и ценный нам облик Оригена. Он провидел творчество всемогущего. Среди почитаемых древних икон имеется образ глубокого значения – Святая София, премудрость Божия. В часы нашего высшего вдохновения эта мудрость шепнет вам: «Творите неутомимо, знайте, как давать, только в даянии мы получаем». На огненном коне, в сверкании пламенеющих крыльев, представлена несущая в пространстве Святая София, мудрость Всевышнего. Ориген заповедал, цитирую: «Глазами сердца мы видим, во имя этого вседостигающего языка сердца, во имя всепроникающего духовного ока, я приветствую вас, которые собрались вокруг вечно живущего имени Оригена».